Глава 20. Вмешиваться в работу лифта было уже поздно. Глупость ситуации была в том, что я заранее прицепил к Каю одного из своих майсоров, чтобы постоянно быть в курсе местоположения призванного, но из-за суеты с подчиненными банально выпустил это из вида. Сегодняшний вечер оказался чересчур напряженным, и мне требовался отдых. Однако о нем я мог только мечтать, и далеко не факт, что мои текущие дела закончатся после разговора с помощником главы корпорации Creon Technologies. Мне оставалось только надеяться, что Кай не станет использовать свои силы, чтобы оказаться на моем этаже раньше лифта. В таком случае могла возникнуть крайне неловкая ситуация. Кэтрин молча последовала за мной. Каст едва успел оторваться от небольшого холодильника и удивленно посмотреть в нашу сторону, как его охватила волна энергии мисс Такман и вместе с открытой консервной банкой в руках утащила на террасу. Девушка растворилась в воздухе, а секундой позже ее флайер рванул к потолку. Когда я вернулся из ванной и выключил голоэкран, от предыдущей партии гостей не осталось и следа, зато следующая уже нетерпеливо долбила в двери. Редкое проявление вежливости со стороны представителей корпорации, учитывая события этой ночи. Я подошел к двери с полотенцем в руках и молча снял блокировку. Спрашивать, кто пришел, было еще глупее, чем делать вид, что меня нет дома. В коридоре стояла полная звезда призванных во главе с Каем. «Добрый вечер, мистер Торл», — любезно произнес я. «Не ожидал, что вы прибудете так скоро. Проголодались? Я могу заказать вам и вашим людям ранний завтрак». «В этом нет необходимости, мистер Хан». Входя в номер и внимательно его осматривая, ответил Корп. «Я буквально ощущал, как внимание призванного обшаривает мои апартаменты, каждую вещь, каждый кусочек пола и стен. Вы будете на встрече одни?» «Как видите», — развел руками я. «Не люблю брать работу на дом, но сегодня нестандартный случай». «Это точно», — закрывая за собой дверь, хмуро ответил Кай. Его подчиненные остались снаружи, а секунду спустя я почувствовал, как всю стену со стороны коридора затянул мощный барьер из энергии пространства. Та же история повторилась с остальным периметром. Бойцы корпорации полностью блокировали мой номер, оставив свободной только террасу. «Сегодняшняя ночь полностью изменит будущее Зингары. Такие потрясения невозможно утаить». Я оставил влажное полотенце на небольшом столике и указал гостю на центр гостиной, где стоял просторный диван и пара удобных кресел. Мне казалось, что совет корпораций всегда тщательно продумывает свои решения и готов к любому повороту событий. Усаживаясь в кресло напротив собеседника, произнес я. Уверен, что дебаты насчет легализации сторонних религиозных течений идут уже давно. Как так вышло, что Орден Ветра сумел вас переиграть, мистер Торл? Я пришел сюда задавать вопросы, а не отвечать на них, мистер Хан. Холодно усмехнулся Кай. «Меня интересуют ваши отношения с основателем этой религии и степень вашей вовлеченности в сегодняшние события. Без ответов на эти вопросы наши беседы и все предыдущие договоренности не имеют смысла». «Я думал, что реакция вашей силы на наш договор весьма однозначна, мистер Торл». Вкрадчиво произнес я, и призванный слегка напрягся. «Предварительная договоренность была достигнута, и я получил от вас определенные гарантии. Мне странно слышать от вас слова об изменении условий сделки». «Прямо сейчас я ощущаю в этом помещении следы мощных возмущений, запрещенные на всей территории Зингара энергии, мистер Хан». Прямо посмотрел мне в глаза Кай. «Этого уже достаточно для того, чтобы начать расследование и обвинить вас в нарушении законов города. Я сейчас разговариваю с вами только потому, что мне нужно знать весь расклад по сегодняшним событиям. Мы можем говорить здесь или у меня в офисе. Выбирать вам». Я не ожидал, что наша беседа начнется с прямых угроз. Но такой вариант не особенно выбивался из общего фона. Кай был недоволен. Кай уже получил сводку потерь и должен был утром сообщить о них на самый верх. Разумеется, это были всего лишь мои предположения, но я был уверен, что они не так далеки от истины. «Чем вам поможет мой арест, мистер Торл?» Я поднялся из кресла и прошел к стоявшему чуть правее шкафу с напитками. Ранее я в него не заглядывал, предпочитая заказывать все через администратора. К тому же, после недолгого осмотра, пришел к выводу, что в нем ждали своего часа только крепкие напитки, которые мне не особенно нравились. Но сейчас их час настал. Я налил янтарную жидкость в пару стаканов и на обратном пути передал один из них гостю. Весь сегодняшний вечер, за исключением небольшой прогулки, я находился здесь. В чем конкретно вы меня обвиняете? В связях с предвечной? Так этот факт никогда не был для вас секретом. В чем еще? Может, в вашей ошибке? В недоработках при поисках скрытых культов на территории Зингеры? Не нужно строить из себя идиота, мистер Хан. Грубо ответил Кай. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Мы оба знаем, что вам вовсе не обязательно выходить из номера, чтобы устроить восстание на другом конце яруса. «Вы обвиняете меня в организации мятежа?» Прямо спросил я. Напиток приятно обжег горло и пылающим камнем рухнул в желудок. «Я правильно вас понимаю, мистер Торл?» «Я хочу узнать все о ваших отношениях с Орденом Ветра, мистер Хан». Сосредоточенно наблюдая за моей реакцией, ответил призванный. «Что вас связывает?» «Кроме того, что они много раз хотели меня убить?» «Уточнил я?» «Ничего. Просто я нашел их раньше вас, мистер Торл». «А почему тогда вы не сообщили об этом мне?» Резко спросил Кай. «А должен был?» Усмехнулся я. «Быть может, вы компенсируете часть моих расходов? Или я работаю в вашей структуре?» «Чтобы расставить все на свои места, я задам вам встречный вопрос, мистер Торл. Как часто вы сообщаете мне о своих делах или открытиях?» Призванный хмуро посмотрел на меня и пригубил свой напиток. Кай и сам прекрасно понимал, что его претензии имеют мало общего с реальностью. Он мог давить на меня и угрожать, но по факту находился в безвыходном положении и мог рассчитывать только на мою добровольную помощь. Любая попытка заставить меня сотрудничать могла привести к полноценному конфликту, и предсказать его результаты было очень сложно. И это даже если не говорить о том, что над моим собеседником висела клятва силы. «Граждане Зингара обязаны оповещать представителей администрации обо всех подозрительных проявлениях сил и стихий», — вздохнул Кай. «Хотя для вас это не самый весомый аргумент, мистер Хан, верно?» «Абсолютно». Улыбнулся я. «Если мы закончили с предварительной подготовкой, то я предлагаю вам перейти к сути нашей встречи, мистер Торл. Что насчет легализации веры моей госпожи наравне с другими силами?» «Зачем вам глава Ордена Ветра, мистер Хан?» Задал встречный вопрос Кай. «Ваш человек приложил немало усилий, чтобы вытащить мистера Дарта из здания. В чем его ценность для вашей организации?» «Вот как. Корпы уже узнали имя Кассиоса. Значит, я не зря поторапливал Ингуара. Современные технологии позволяли своим хозяевам очень быстро находить нужную информацию и нужных людей. Скажем так, один из моих подчиненных очень сильно пострадал от действий мистера Дерты, и я принял решение удовлетворить его просьбу. Тщательно подбирая слова, ответил я: «Такой ответ вас устроит, мистер Торл?» «Нет», — усмехнулся Кай. «Я не верю, что вы провернули настоящую спасательную операцию, чтобы отдать этого человека на расправу одному из ваших головорезов. Если мне не изменяет память, то на вас нападали точно такие же невидимки, как тот, что спасал сегодня главу Ордена. Вот только они владели всего одной стихией, а ваш подчиненный управлял двумя. Как давно в вашем распоряжении появился полноценный дуал и сколько их всего, мистер Хан? Вы задаете мне очень интимные вопросы, Кай. Улыбнулся я, но тут же снова стал серьезным, и они не имеют абсолютно никакого отношения к нашему текущему разговору. Значит, точно больше двух. Откинувшись на спинку дивана, произнес призванный. А что насчет мистера Лорана? Я слышал, что он уволился с прежнего места работы. Вы уже зачислили его в штат? Я тонко улыбнулся и сделал еще глоток из своего бокала. Напиток уже не радовал. Разговор стремительно уходил от изначальной темы, и я постепенно терял контроль. Информация была очень серьезным оружием, и отдавать ее в чужие руки было слишком опасно. Дуалы были самой главной тайной моего синдиката. Они нигде не проявляли открыто свои силы и не могли попасть в сферу внимания моего собеседника до сегодняшнего дня. Однако кроме Майкла и Дайры, Кай ни о ком знать не мог. И у меня оставалась еще надежда, что мой грандиозный план не развалится, как карточный домик, прямо на моих глазах. «Мы уходим от первоначальной темы нашего разговора, мистер Торл», — безмятежно ответил я. «Личные дела и характеристики моих подчиненных предназначены исключительно для внутреннего использования. Считайте это моей коммерческой тайной». «Напротив, мистер Хан, вернул мне улыбку призванный. Мы только подбираемся к сути нашей встречи. Прежде чем мы перейдем к обсуждению конкретных шагов, я должен понять, насколько вы продвинулись в подготовке возвращения вашей госпожи». «Достаточно, чтобы озаботиться юридическим подтверждением помощника главы крупнейшей корпорации мегаполиса и, по совместительству, единоличного владыки Зингаря». «Вы немного переоцениваете статус моего хозяина». Негромко рассмеялся Кай. «Так сколько? 4? 5? Вы должны осознавать, мистер Хан, что наш контракт подразумевает весьма жесткие условия, и в случае, если вы их не выполните, может возникнуть весьма неловкая ситуация». «Сейчас меня интересует только ваше положительное решение, мистер Торл». Спокойно ответил я. «Самое неприятное заключалось в том, что мне неизбежно придется обсуждать с собеседником сроки. Это могло выдать не только мою степень готовности к текущей ситуации, но и все дальнейшие планы по развитию и продвижению синдиката. Если вы готовы перейти к обсуждению, то я хотел бы взглянуть на текст договора». «Вы в своем праве, мистер Хан», — светски улыбнулся призванный. «Я просто хотел вас предостеречь от необдуманных шагов. 2000 новых адептов предвечные, безусловно, очень серьезный фактор, но он может отрицательно сказаться на вашем развитии. Особенно если вы недостаточно представляете себе принцип работы религиозных механизмов, которые хотите заполучить в свои руки». Собеседник с превосходством посмотрел на меня, видимо, рассчитывая увидеть мою растерянность. А я впервые с момента начала нашего разговора смог немного расслабиться и даже позволил себе легкую улыбку. Призванного моя реакция несколько озадачила, но я не собирался ничего ему объяснять. Мнимое превосходство Корпа не стоило и ломанного стандарта, и его последние слова полностью разрушили весь тщательно выстроенный образ всеведущего члена правления гигантской корпорации. А ведь я почти ему поверил, почти решился рассказать о части своих планов. Думаю, Кай был бы крайне удивлен услышанным. Ведь фактически он ничего не знал, то есть вообще ничего. Я слишком привык полагаться в разговорах на чтение чужих мыслей, и это чуть не стоило мне грандиозного провала. Мой гость оперировал только теми данными, что лежали на поверхности, и, нужно отдать ему должное, делал это очень умело. Кай ничего не знал о восстановленной мной системе святилищ на первом ярусе. Не знал о десятках адептов, обученных мастером Ингваром и уже сейчас проводивших ежедневные ритуалы у каждого из 9 накопителей. Религия предвечной уже работала на полную мощность, и увеличение числа адептов было не такой уж большой прибавкой к текущему раскладу. Разве что скорость наполнения осколков могла немного возрасти, а зона влияния моей госпожи незначительно расширится. Новые адепты нужны были не для создания базовой паствы. Они требовались для развития, а это была огромная разница. То, чем пытался напугать меня мистер Торл, было уже давно пройдено и забыто, и это, в свою очередь, означало, что призванный не был в курсе обнаруженных Маусом аномалий. Помощник главы корпорации Creon Technologies пришел ко мне в полной уверенности, что я не имею ни малейшего представления обо всех сложностях, которые меня ждут после образования новой религии. Именно поэтому Кай так уверенно говорил о необходимом количестве дуалов. Какие-то данные по блокировке силы предвечной у мистера Торла были, но исключительно отрывочные и неполные. Возможно, Кай знал что-то о спрятанной на первом ярусе сложнейшей структуре храмов, но это было только на уровне слухов и предположений. Я, наконец-то, оказался впереди своего противника на целую пару шагов. Сдержать эмоции было нетрудно, а вот продолжить разговор в прежнем ключе оказалось гораздо сложнее. И все же я готов рискнуть. С трудом изображая сомнения в голосе, произнес я. Молчал я достаточно долго, и это могло означать для собеседника все что угодно. Блефовал я или нет, определить было невозможно. Владеющий, так же как и я, был ограничен в процессе нашей беседы только своим личным опытом и наблюдательностью. В какой форме будет заключен наш контракт? Вместо ответа призванный отправил за пределы моих апартаментов короткий импульс энергии, и секунду спустя в дверь вошел один из его подчиненных. Он нес в руках небольшую папку с логотипом корпорации Creon Technologies, которую передал своему начальнику. «Вы не против, если я осмотрюсь, пока вы изучаете документы, мистер Хан?» Передавая мне папку, спросил Кай. «С террасы вашего номера открывается удивительный вид на рекреационную зону. Чувствуете себя как дома, мистер Торл?» Быстро прикинув вероятность обнаружения каких-то улик, улыбнулся я. В папке лежалось десяток фирменных листов. В этот раз у меня не было возможности выудить из сознания собеседника все нюансы соглашения, и пришлось изучать документ от первой до последней строчки. Согласно формулировкам юристов корпорации, в зону моей ответственности после подписания договора входил полный контроль за всеми проявлениями силы предвечной на первых трех ярусах. И речь шла не только об изоляции прорывов и появлении монстров, которых ученики Ингвара разыскивали по всем закоулкам трущоб. Я обязан был следить за каждым адептом тьмы и предоставлять о нем всю информацию в единую базу данных. Такой подход меня абсолютно не устраивал, и я сразу отметил это место в тексте контракта. Сама идея заключения подобного договора казалась мне довольно бредовой, необходимость оформлять на бумаге право верить во что-либо выглядела довольно глупо. В моем прошлом мире 9 стихиям поклонялись от сотворения мира, и для этого не требовались какие-то бумажки. Однако Зингар был совсем другим, и здесь такой документ имел едва ли не большее значение, чем клятва силы, данная мне мистером Торлом. С ней, к слову, все тоже оказалось довольно туманно. Кай обязался внести мою покровительницу в список разрешенных религий и всячески способствовать прекращению гонений на адептов тьмы. Формулировка оказалась настолько невнятной, что могла означать все что угодно, от ревностного участия в деятельности органов правопорядка до обычного игнорирования фактов нападений на моих братьев. При этом долг силы считался исполненным с момента подписания сторонами договора. Скользко. Через 10 минут я, наконец, добрался до последнего пункта, и он вызвал у меня массу возмущения. Согласно ему, всех участников стихийной акции протеста, как изящно окрестили юристы, состоявшуюся этой ночью бойню, помещали в центры принудительной изоляции, тюрьмы, если говорить простым языком, и там они должны были находиться до тех пор, пока я не выполню все взятые на себя обязательства и не предоставлю Совету Корпорации все данные об активах новой религии и досье на каждого из действующих адептов, включая меня самого. Даже по самым скромным прикидкам, подобное требование выглядело невероятно наглым и необоснованным. По итогу получилось, что я был кругом обязан корпам, а они просто дозволяли мне спокойно жить дальше. Кай уже вернулся с экскурсии и с интересом наблюдал за сменой эмоций на моем лице. «Я не буду это подписывать». Невозмутимо возвращая все листы обратно в папку, произнес я: «Мне очень жаль, мистер Торл, но ваш долг останется на вас». «Почему-то я так и думал, что вы откажетесь». Тонко улыбнулся призванный. Я не заметил ни тени удивления на лице собеседника. Он действительно не сомневался, что я откажусь от рабского ошейника. «Однако это лучшее предложение, которое я могу сделать вам лично, мистер Хан. Я могу передать этот документ своему юристу для доработки». Предложил я. Оговорка Кая про личное предложение мне категорически не понравилась. «Это займет больше времени, но я уверен, что мы сможем прийти к взаимному согласию». «У меня есть более интересное предложение». Широко улыбнулся призванный. Одновременно за его спиной начало открываться окно портала, а установленное звездой Кая защитное поле окончательно замкнулось, превращая мои апартаменты в ловушку. «Как насчет личной встречи с моим боссом, мистер Хан?»